Миф восьмой. Немцы устроили Красной Армии танковый и авиационный погром. Советские танковые войска и ВВС оказались неэффективными, воевали бездарно и погибли зря. В 1988 году в сентябрьском номере журнала «МИД СССР. Международная жизнь» была опубликована статья В. Шлыкова «И танки наши быстры», за которой вскоре последовала вторая его статья «Броня крепка». МИДовский журнал был тогда на подъеме, имел тираж более 60 тысяч экземпляров, и публикация статей стала в определенном смысле событием. Как же, автор обнародовал ошеломляющие данные о том, что в 1941 году у вермахта не было никакого преимущества над РКК в танках, ни качественного, ни тем более количественного. Напротив, подавляющее преимущество имели советские танковые войска. А только в кавычках «совковая» дебездарность стала причиной разгрома этих войск в 1941 году. Со временем появился еще более жесткий термин – «танковый погром 1941 года». Именно так назвал свою известную книгу В. Бешанов. При этом он утверждал, что крушение системы тоталитарного единомыслия, освобождение историков от жесткого партийного диктата и тому подобное – позволило де переосмыслить политические события, происшедшие в России после 1917 года, ликвидировать немало белых пятен. Замечу, что многим в кавычках историкам, менившим жестокий партийный диктат на жирный долларовый диктат, не мешало бы осмыслить до начала события, происшедшие в России после 1991 года. Что же за белых пятен, то подобные в кавычках историки действительно их ликвидируют весьма своеобразным способом, замазывая черной краской, а то и просто грязью. Я не буду здесь анализировать книгу В. Бешанова. За меня это сделал, на мой взгляд, отлично Андрей Морозов в своей, к сожалению, краткой, но убедительной статье «Танковый погром и много желтых штанов», опубликованной в коллективном военно-историческом сборнике «Трагедия 1941 года» «Яуза Эксмо 2008 год». Но на саму же тему танкового, а заодно и авиационного, погромов мне высказаться надо. И в качестве своего рода эпиграфа к анализу этого мифа я приведу цитату из полной энциклопедии танков мира 1915-2000 год, составитель Г.Л. Халявский. Созданный в 1935 году колесно-гусеничный танк БТ-7, вне всякого сомнения, был для своего времени выдающейся машиной, не имевшей себе равных в мире по маневренным качествам. Однако в отечественной печати при освещении событий начального периода Великой Отечественной войны уже давно стала традицией причислять БТ-7 к числу устаревших, ограниченно боеспособных танков. Именно этой причиной обосновываются их высокие потери в июне-августе 1941 года. Авторы энциклопедии считают, что подобное обоснование неверно уже потому, что к устаревшим приписывают машину, производство которой прекратилось лишь в 1940 году. Но это не так уж и парадоксально. Скажем, безнадежно устаревший уже за 4 года до войны туполевский мастодонт ТБ-3 выпускался с двигателями М-34ФРН до 1937 года, а второй, тоже устаревший к началу войны, туполевский бомбардировщик СБ, строился серийно даже до 1940 года. Зато ценной является констатация энциклопедии относительно того, что большие потери БТ-7 объясняются неверной тактикой их боевого применения. Недостаточное бронирование танка обуславливало рациональность его применения из засад с использованием естественных и искусственных укрытий. А БТ-7 бросали в открытые атаки, да еще и без артиллерийского и авиационного прикрытия, потому что, как отмечает энциклопедия, наш боевой устав предусматривал для танковых частей лишь один вид боя – атаку. Стрельба с места в обороне допускалась в исключительно редких случаях. Поэтому к тактике танковых засад у нас перешли только осенью 1941 года. После того, как было выбито более 90% наших танков. Существенное замечание. Тактика танковых засад в начальный период войны могла быть и реально была, когда ее умело применяли, очень успешно и эффективно именно для советских танкистов. Будущий маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Михаил Ефимович Катуков, осенью 1941 года полковник, командир 4-й танковой бригады, вскоре ставший 1-й гвардейской танковой бригадой, блестяще использовал засадную тактику с использованием заранее подготовленных запасных позиций против Гудериана на московском направлении. У Катукова не было и сотни танков, а немцы думали, что их 5 раз больше. И так было при минимальных потерях у Катукова. И хотя Катуков имел в бригаде больше средних танков Т-34, он же успешно использовал в засадах и легкие танки. М.Е. Катуков в начале войны командовал 20-й танковой дивизией в 9-м мехкорпусе ККР Косовского и пришел к своей тактике, надо полагать, в итоге осмысления очень горького опыта приграничных сражений. Возвращаясь же к БТ-7 и его оценке в энциклопедии танков, могу сообщить, что подбитые в боях эти танки не было возможности восстанавливать из-за отсутствия запасных частей, и они выбывали из строя безвозвратно. Снижало их боевые качества также отсутствие необходимого количества подготовленных экипажей. Например, переключить передачу в движении мог только хорошо подготовленный механик-водитель. Это объясняется и тем, что, как пишет энциклопедия, идя навстречу требованиям завода-изготовителя, АПТУ, автобронетанковое управление РКК, Сергей Кремлев, соглашалась на изменения, облегчавшие жизнь производственникам, нисколько не задумываясь о танкистах. Тем не менее, БТ-7 за 5 лет серийного производства был достаточно хорошо отработан и с точки зрения теории надежности, как тип серийной техники, имел вполне удовлетворительную техническую надежность. С 1935 по 1940 год был изготовлен 4881 танк БТ-7 и БТ-7А. Вот почему я и начал с БТ-7. К 1941 году эти легкие танки составляли немалую часть тех формально огромных советских танковых войск, которые сегодня кое-кто пытается выставлять подавляюще превосходящими немецкие танковые войска. На деле же избыток легких БТ-7 усиливал нас не очень-то и скорее играл негативную роль. Самый же массовый предвоенный танк непосредственной поддержки пехоты Т-26 выпускался более чем 10 модификаций. И по состоянию на 1 января 1941 года их в РКК имелось 9665 единиц, а всего промышленностью с 1931 года было выпущено 11218 танков. При этом модификация Т-26РТ с цилиндрической башней и радиостанцией была выпущена в 1933-40-х годах в количестве 2127 единиц, а Т-26-1 с конической башней в количестве 1970 машин в 1939-40 годах. Увы, со времен Тухачевского в РКК увлекались количеством танков, поступаясь качеством и не успевая готовить опытных танкистов. При этом наиболее надежными к началу войны оказались в РКК наиболее устаревшие танки. С темы надежности бронетанковой техники, которая уже нами затрагивалась, я и начну анализ восьмого мифа. И поскольку, по мнению Виктора Суворова, именно Марк Солонин совершил научный подвиг и положил золотой кирпич в фундамент той истории войны, которая когда-то будет написана. Я коснусь именно солонинских некоторых, в кавычках, открытий. Предварительно напомню читателю, что не все то золото, что блестит. На страницах 292-296 книги 22 июня Солонин уделяет внимание и этой стороне дела и заявляет, что, цитата, не находят подтверждения в подлинных документах и байки о чрезвычайном износе нашей боевой техники на пороге войны. Но вот как и чем он опровергает эти байки. Ссылаясь на доклад о боевой деятельности 10-й танковой дивизии на фронте борьбы с германским фашизмом, Солонин цитирует. Танки КВ и Т-34 все без исключения были новыми машинами и к моменту боевых действий проработали до 10 часов. Прошли в основном обкатку. Что это значит? В представлении Солонина абсолютно новая машина – это очень надежная машина. Но с точки зрения теории надежности, это как раз очень ненадежная машина. Надежная машина – это машина приработанная, в которой уже выявлены и устранены все скрытые дефекты. А чтобы дефекты были выявлены, требуется не только определенный срок эксплуатации. Нужны вполне определенные условия эксплуатации, максимально приближенные к боевым. А тут всего лишь обкатка. До 22 июня новые танки успели только обкатать. Не по горам и долам, а по относительно спокойным трассам. И после 22 июня эту, еще не приработанную технику бросили в реальный бой. Вот тут она и начала отказывать. Да, для новых советских танков в 1941 году проблемы износа не было, тут Солонин прав. Но для них имелась иная проблема. Малых сроков эксплуатации, недостаточных для надежной приработки техники, а не только ее обкатки. Результат же был тот же, что и в случае износа. Выход техники из строя не в результате боевых потерь, а из-за технических неисправностей. К слову, Солонин, цитируя доклад 10-й танковой дивизии, похоже, сам не понял, что сам себя высек. Уже постольку, поскольку сам привел данные о том, что личный состав дивизии с новыми танками КВ и Т-34 был практически незнаком и к 22 июня 1941 года хорошо освоить их не мог, что можно было успеть за 10 часов обкатки. Для многочисленных же Т-26, БТ-7 и их модификаций, не говоря уже о совсем старых БТ-5 и так далее, критической была проблема износа, что бы и кто не утверждал обратного. Солонин ссылается на ведомость наличия технического состояния боевых машин по состоянию на 1 июня 1941 года по Киевскому особому военному округу, из которого следует, то из 5465 танков округа 1124 единицы были совершенно новыми, еще не эксплуатировавшимися. Мы уже знаем, что это не достоинство боевой машины, а недостаток. 3664 единицы, 67%, считались вполне исправными и годными к использованию. И только 677 единиц, 12%, нуждались в среднем и капитальном ремонте. Но не будет ли разумным допустить, что эта ведомость, мягко говоря, приукрашивала действительное положение вещей? Или, говоря проще, была призвана тереть очки вышестоящему начальству? Тем более, что в Киевском округе эти традиции были давними, еще со времен Якира. Интересно, приходило ли в голову Марку Солонину это соображение? Во всяком случае, если это допускаю я, относящийся к РККА образца 1941 года с уважением, то подобное допущение было бы тем более естественным для Марка Солонина, который РККА образца 1941 года ни в грош не ценит. Он ведь то и дело заявляет, что все тогда боялись. Так спрашивается, что боящиеся помпотехи так вот и будут докладывать о массовых поломках, об угрожающем положении с ресурсом? Лично я не считаю, что они боялись, но вот желание этих помпотехов выглядеть прилично я исключить не могу. А воевать в 1941 году мало кто собирался, вопреки позднейшим мемуарам. Поэтому нельзя категорически утверждать, что цитируемая Солониным ведомость не пример приукрашивания ситуации. Увы, желание выглядеть покрасивше, как и самоуспокоенность, не раз подводили русских людей еще со времен Киевской Руси. Но и это полбеды. В действительности же, по моему глубокому убеждению, сформировавшемуся в ходе работы над этой книгой, танкисты РККА сразу после 22 июня 1941 года, то есть с началом реальных боевых действий, оказались в исключительно неблагоприятных условиях, будучи в том абсолютно не виноваты. Нет, на неудачи наших танковых войск повлиял ряд вполне субъективных, то есть таких, которых надо поставить вину танкистов и командованию негативных факторов. Преступные промахи, бездарность, бездеятельность, некомпетентность или растерянность немалой части командования всех уровней. Плохая разработка стратегии и тактики действий подвижных соединений. Хотя, как мы знаем, имеется авторитетное доказательство и обратного, исходящего от такого серьезного эксперта, как генерал Гальдер. Я имею в виду его признание приоритета Буденного в разработке оперативных приемов использования подвижных соединений. Недостаточная боевая подготовка, плохая обученность личного состава и связанное с этим недостаточное владение техникой. Генерал Гальдер 12 июля 1941 года отмечал в дневнике: «Степень обученности русских водителей танков, по-видимому, низкая. Нарушение коммуникаций для подвоза горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Неоптимальная предвоенная дислокация частей, вынуждавшая их после начала боевых действий не сразу вступать в бой, а предварительно совершать марши в сотни километров. Это и многое другое действительно имело место быть и сыграло свою роковую роль в немалой мере. Но, как я сейчас понимаю, основная причина была в том, что неудачи наших танковых войск были запрограммированы объективными обстоятельствами, которые становятся понятными, видными и очевидными лишь при привлечении к системному анализу ситуации понятий теории надежности. Собственно, я об этом уже писал в начале книги. Специалистам хорошо известны понятия «жизненный цикл изделия» и «плата надежности». Жизненный цикл – это вся совокупность стадий существования изделия, от его производства до снятия с вооружения. При этом имеется железная зависимость количества отказов, поломок, техники от времени эксплуатации для различных стадий жизненного цикла. Графически это выражается кривой, где идет вначале нисходящая по вертикальной оси ординат ветвь, с течением времени эксплуатации количество отказов прогрессивно снижается. Затем идет это самое, параллельная горизонтальная оси абцисс, плата надежности, когда отработка и переработка закончились, и на протяжении большого части ресурса отказы отсутствуют или минимальны. А затем идет восходящая по оси ординат ветвь, когда в связи со все большим исчерпанием ресурса количество отказов с течением времени эксплуатации прогрессивно возрастает. Немцы начали войну посредине ресурса на плато надежности, а мы на левой и правой ветвях кривой отказов. В начале левой ветви для новых танков и в конце правой ветви для старых. Не только специалисты по теории надежности, но и опытные автомобилисты-любители без особых разъяснений могут понять, что это означает. Ведь чаще всего ломаются как раз или совсем новые, или совсем старые машины. Новые, потому что они еще не приработаны, а старые, потому что износились. Но в обоих случаях машины ломаются, что и происходило с советской бронетанковой техникой в начале войны. Опять-таки сошлюсь на дневник генерала Гальдера, где в записях за 12 июля 1941 года есть и такая строка, касающаяся русских танков. Наблюдаются частые порывы гусениц. И у немцев танки выходили из строя, но принципиально реже. Реже не в силу их качественно лучшего технического обслуживания, а в силу их нахождения на оптимальной, с точки зрения технической надежности, стадии жизненного цикла. Немецкие мемуаристы иногда отмечают, что до 800 немецких танков нуждались в ремонте после Балканской кампании. Однако надо помнить, что кампании в Югославии и Греции были скоротечными, и за период с конца апреля до начала июня 1941 года все дефекты были, конечно же, устранены. В некотором отношении участие немецких танков в операциях на Балканах лишь повысило уровень их текущей технической надежности. Конечно, среди многих тысяч наших танков была та значительная часть их, которая тоже с точки зрения теории надежности находилась в зоне платостабильности. Думаю, что их количество было меньшим, чем у немцев, но вполне сопоставимым, если брать в расчет прежде всего Т-26 и БТ-7 производства 1939-1940 годов. И вот эти-то наши танки прежде всего и дали первый отпор танкам Гота, Гудериана и Клейста. Но, скажем, приработанных КВ и Т-34 у нас с начала войны было просто мало. Так, КВ на 1 января 1941 года имелось в РККА 196 единиц. И на 1 апреля 1941 года 504 единицы. Т-34, соответственно, 97 и 441 единица. Хочу, впрочем, оговориться, что в полную достоверность этих и других цифровых данных, приводимых в различных источниках с точностью до единиц, я сам верю мало. Вряд ли через много лет, даже при использовании архивных данных, возможна подобная точность учета. Однако расхождение данных на 3, 5 и даже на 8-10% не может иметь для целей нашего анализа решающего значения. Порядок явления сохраняется в любом случае. БТ-7 за 1939 и 1940 годы было поставлено в войска чуть более 2000 единиц. 1341 плюс 706. А Т-26 двух последних модификаций более 2500. 1293 плюс 1324 единиц. Причем это данные по поставкам в РККА в целом, включая внутренние округа и Дальний Восток. Поставки приграничные округа составляли от общих поставок примерно 50%. Но ко всему этому провалы командования, недостаточная выучка, утрата баз горючего и прочее, и прочее. Но все это наблюдалось, повторяю, на объективно неблагоприятной военно-технической базе. Поэтому все утверждения о подавляющем танковом превосходстве СССР над Германией перед войной не более чем невежественные, опровергаемые не статистикой или мемуарами, а теорией надежности миф. Формально имея на вооружении к началу войны до 15 и более тысяч танков, в том числе 0,5 КВ и 1,5 Т-34, мы начали войну в условиях фактически резкого, хотя и временного, превосходства немцев в количестве действительно надежных и боеспособных танков. Я выделил этот тезис потому, что он является вполне нетривиальным и сам по себе полностью меняет все устоявшиеся представления о характере противостояния танковых войск СССР и Германии в начальный период войны. Между прочим, эксперты отмечают, что из всех КВ, которые были потеряны летом 1941 года, лишь около четверти было уничтожено в ходе боевых действий, а около 60% было брошено из-за поломок ходовой части. Причем в том, что так сложилось, не было ни особой мудрости немцев, ни особой глупости русских. Просто стечение исторических реальностей, реальности развития танковой конструкторской мысли и танкостроения в обеих странах и реальности поставок техники в войска оказались для двух сторон таковыми, как оказались. В начальный период войны немцы воевали на технике, хотя и не лучше, чем наша, а нередко по ТТХ и заведомо худшей, Но они воевали в начале войны на технике, принципиально более надежной, в силу ее приработанности. Первый период войны наша техника выявила все свои недостатки, и после их устранения и стабилизации массового производства началось постепенное наращивание нашего танкового превосходства, которое стало одним из важнейших факторов нашей окончательной победы. Марк Солонин упоминает успешный испытательный 3000-километровый пробег двух опытных танков Т-34 по маршруту Харьков-Москва-Минск-Киев-Харьков в марте 1940 года. Но он что, не понимает, что это такое? К таким пробегам готовятся заранее. Их обеспечивают опытнейшие специалисты, в том числе сами создатели танка, которые знают его как свои пять пальцев, как собственное дитя. А техническое сопровождение, включающее передвижную мастерскую, нельзя же право держать читателя за, используя выражение Штирлица, болвана в польском преферансе. Солонин рассуждает о высоких достоинствах среднего танка Т-34, ссылаясь на оценки специалистов Абердинского испытательного полигона США, изучавших эти танки в конце 1942 года. Еще бы. Несмотря на дефицит качественных сталей, отсюда плохая сталь пальцев, гусеничных траков и так далее, на дефицит оборудования, отсюда плохая термическая обработка шестерен и прочего, на низкую квалификацию части рабочей силы на танковых заводах, в целом военные 34-ки были надежнее, чем предвоенные. Их детские болезни 1941 года, неизбежные для любой сложной конструкции, к концу 1942 года остались позади, а массовость производства теперь уже работала на повышение надежности в полном соответствии с той теорией надежности, научная разработка которой была еще впереди. Потому-то, как пишет Солонин, в январскую стужу 1943 года в ходе наступательной операции «Дон» советские танковые бригады и прошли по заснеженной степи более 300 километров, а в мае 1945 года прошли за 5 дней 400 километров от Берлина до Праги по горно-лесистой местности без существенных технических потерь. Еще бы, в 1945-то году. Но не было бы героического 1941 года, не было бы и победного 1945 года. И как же воевали советские танкисты на частично изношенной, частично неприработанной технике в 1941 году? Ниже я приведу свидетельство генерала Гальдера, а пока еще раз вернусь к открытиям Марка Солонина в его книге 22 июня. На странице 286 он пишет о 4-м механизированном корпусе РКК. «Как сон, как утренний туман растаял, так и не вступивший в бой, выделение мое, Сергей Кремлев, с главными силами противника мощнейший 4-й механизированный корпус. Когда к 12 июля остатки корпуса добежали, это сын якобы фронтовика, так пишет о воинах 1941 года, Сергей Кремлев, до восточного берега Днепра, то выяснилось, что из 101 танка КВ в строю осталось 6, а из 313 34 осталось только 39. Из 565 легких танков при Луке пришло 23 танка БТ. Так пишет о русских воинах якобы русский М. Солонин. Но если мы откроем на страницах 19 и 21 книгу француза Де Лануа «Немецкие танки на Украине», то можем прочесть. Четвертый механизированный корпус представлял собой страшную ударную силу, которая доставила немало хлопот немецким войскам с первых же дней наступательных действий. Четвертый мехкорпус направлялся после начала боевых действий, Сергей Кремлев, к Сокалю и Радехову, к северу-западу от последнего, и состоялось его мощное столкновение с 11-й танковой дивизией 48-го механизированного корпуса вермахта, Сергей Кремлев. Как видим, даже иностранный автор книги о немецких танках не отказывает в боевых заслугах советским танкистам. Что же до Марка Солонина, то он гнусно над ними издевается. Да, советский 4-й мехкорпус был действительно потенциально страшной силой. Советский 4-й мехкорпус был действительно потенциально страшной силой. Он включал в себя 8-ю, 32-ю танковые дивизии, моторизованную 81-ю дивизию, мотоциклетный полк. 8-я танковая дивизия имела в своем составе 50 КВ, 140 Т-34, 68 старых трехбашенных Т-28, 31 БТ-7 и 36 Т-26. 32-я танковая дивизия, 49 КВ, 173 Т-34 и некоторое количество легких танков Т-26 и БТ-2. 81-я моторизованная дивизия имела 65 танков Т-26. Не знаю слова, откуда М. Солонин взял в 4-м мехкорпусе 565 легких танков. Делануа числит за 4-м механизированным корпусом 892 танка, то есть легких не более 412 единиц. Но пусть так. Однако М. Солонин забыл упомянуть некоторые обстоятельства, которые тот же Делануа отметить не забыл. Справедливо указывая, что 8-я танковая дивизия была сформирована в июле 1940 года, а 32-я танковая дивизия даже в марте-апреле 1941 года. Делануа сообщает, что последняя дивизия в связи со сжатыми сроками формирования испытывала перед войной недостаток кадров. Ей не хватало тягачей, средств связи и так далее. К тому же полки 32-й дивизии получили новую технику только в апреле-мае 1941 года. И дивизия не успела обучить личный состав. Показательно, что уже в ходе войны 8 июля 1941 года генерал Гальдер, размышляя о трудностях для нас формирования новых соединений, подчеркнул, что это особо касается танковых соединений, в которых еще в мирное время ощущается значительный недостаток командиров, водителей и радистов, а также имущества связи. Могу от себя прибавить, что наличие разнотипной техники отнюдь не упрощало ее техническое обслуживание. Вернемся еще раз к оболганному Солониным 4-му механизированному корпусу. Реально он крепко воевал с первых дней войны, участвовал во фронтовом контрударе под Дубно. История войны зафиксировала следующее. Напряженные боевые действия развернулись на юго-западном направлении. Для нанесения контрударов Юго-Западный фронт выделил 5-ю и 6-ю армии и войска своего 2-го эшелона. Всего 6 механизированных – 4-й, 8-й, 9-й, 15-й, 19-й и 22-й – и 3 стрелковых корпуса. 22-й и 4-й мехкорпуса 5-й и 6-й армии, а также 15-й мехкорпус с 22 июня вели напряженные бои в полосах своих армий. С 23 по 29 июня в районе Луцк, Радехов, Броды, Ровно развернулось встречное танковое сражение. А в боевой биографии тогдашнего командира корпуса, опубликованной в биографическом справочнике командармы, сказано в частности: «В Великой Отечественной войне корпус в составе 6-й армии Юго-Западного фронта участвовал в приграничном сражении с превосходящими силами противника в районе города Перемышль. Соединения корпуса участвовали во встречном танковом сражении под Дубно, Ровно и в Киевской оборонительной операции. Могу прибавить, что командовал тогда корпусом, и неплохо надо сказать, генерал-майор Андрей Андреевич Власов, тот самый, позднее навечно заморавший себя предательством. Как реально приходилось воевать танкистам, можно представить себе из мемуаров маршала Москаленко, который приводит данные по неудачному контрудару на Владимир-Волынский 22-го мехкорпуса и 135-й стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса. 19-я танковая дивизия потеряла тогда почти все свои 45 танков Т-26 и 12 бронемашин БА-10. В ее артиллерийском полку осталось 14 орудий. Командир дивизии генерал-майор К.А. Семченко был ранен. Оба командира танковых полков убиты. Начальник артиллерии дивизии пропал без вести, а командир мотострелкового полка скончался от ран. Вот так таяли люди и таяла боевая техника летом 1941 года. Но у Солонина есть свое объяснение убыли. Он на страницах 296-298 сравнивает проценты потерь вооружения с потерями колесных автомашин и делает в кавычках сенсационный вывод. Для деморализованной, охваченной паникой толпы танки и пушки, пулемет и миномет являются обузой. Мало того, что танки ползут медленно, они самим фактом своего наличия заставляют воевать. Вот именно от них и поспешили избавиться. А грузовичок, даже самый малосильный, сберегли. Он лучше подходит для того, чтобы на нем перебазироваться в глубокий тыл, да еще и фикус с собой прихватить. М. Солонин делает свой вывод на основании следующих суммарных цифр убыли техники за второе полугодие 1941 года. Всего 33,3% потерянных автомобилей на фоне потери 73% танков, 70% противотанковых пушек, 60% гаубиц, 65% ручных пулеметов, 61% минометов. По поводу последних он безграмотно замечает: хотя, казалось бы, что может сломаться в миномете? Труба, она и есть труба. Ага. В булках тоже ничего особенного нет. Они ведь на деревьях растут. Срывай себе и жуй. Что тут можно сказать? Относительно потерь танков, например, можно привести данные по убыли танков у немцев к осени 1941 года. Чуть позднее читатель с ними познакомится и тогда сможет убедиться сам, что во второй танковой группе процент потерь достигал 75%. Но главный шулерский прием Солонина заключается в том, что он ставит на одну доску потери боевой и небоевой техники. Да, автомобили так же, как и танки, участвуют в войне. Однако автомобили, в отличие от танков, не идут в бой. К тому же советские полуторки к 1941 году тоже были достаточно надежны в силу массового их производства на протяжении немалого времени. Подобной в кавычках статистикой и эквилибристикой Солонина и Бешановы отвлекают внимание читателя от сути дела, а для опровержения их измышлений я обращусь опять к авторитету генерала Гальдера. 12 сентября 1941 года, на 83-й день войны, он записал в дневнике: «Русский танк Т-34, 25 тонн, весьма хорош и быстроходен. К сожалению, не захвачено ни одного пригодного образца этого танка. Выделение мое, Сергей Кремлев». По Солонину запуганные Сталиным советские танкисты, не желая за него сражаться, целехонькими бросали свои танки и на попутных автомобилях мчались. То в свой тыл, кто сдаваться немцам. А начальник генерального штаба сухопутных войск Рейха, генерал-полковник Гальдер, после доклада генерал-инспектора моторизованных войск Брейта на 83-й день войны, сетует, что немцы не имеют в своем распоряжении ни одной целой 34-ки. Нет, эти слова Гальдера стоило бы, пожалуй, написать у всякого рода Солониных прямо на лбу, как и сведения, приведенные Гальдером в своем дневнике 9 октября 1941 года об использовании трофейных танков на фронте по состоянию на 9-10-1941 года. В России группа армий Юг, 16 танков. В октябре туда будет передано еще 5 танков. Группа армий Центр, 42 танка. В октябре и ноябре будет направлено на фронт еще 20 танков. Группа армий Север, 23 танка. В октябре будет направлено на фронт еще 5 танков. Когда закончится перевооружение 100-й и 101-й бригад, для использования в тыловых районах будет выделено еще 548 танков. Итого получается, что к октябрю 1941 года вермахт смог использовать на фронте всего 81 трофейный танк. Перспектива использования к ноябрю еще 30 танков. Кроме того, удалось приспособить к делу чуть более полутысячи откровенно устаревших советских танков для тыловых карательных частей против партизан. Не густо. По немецким данным, за первые два месяца войны немецкие войска подбили и захватили свыше 14 тысяч танков. Эта цифра, конечно, преувеличена, но вряд ли преувеличена астрономически. И, безусловно, правы те эксперты, которые основной причиной того, что немцы не смогли массово использовать наши трофейные танки, называют неустранимые поломки ходовой части и двигателя. Пожалуй, надо бы к этому лишь прибавить. Зачастую вследствие исчерпания ресурса. Я же сейчас немного коснусь вопроса о точности данных по потерям на советско-германском фронте, приведя примеры разнобоя в оценке потерь не техники, а людей. Насколько суммарные оценки – вещь в себе – можно увидеть, сопоставив некоторые цифры, взятые в считающемся чуть ли не нормативном справочнике Б. Мюллера Гиллибранта «Сухопутная армия Германии 1933-1945» и цифры генерала Гальдера. Справочники в издании 2002 года из графу Сексмо. На странице 714 приведены данные по потерям сухопутных войск по годам войны в период до 30-11-1944 года. По Мюллеру Гиллибранту эти потери за 1940-1941 годы составили: убитыми 140 378 человек, пропавшими без вести 8 769 человек, демобилизованными 38 894 человека, дезертирами 3 человека. Это по Мюллеру Гиллибранту. Но как понимать тогда приводившуюся мной в начале этой книги запись от 5 января 1942 года в военном дневнике генерала Гальдера? Потери с 22.06 по 31.12.1941. Ранено 19 016 офицеров, 602 292 унтер-офицера и рядовых. Убито 7 120 офицеров, 166 602 унтер-офицера и рядовых. Пропало без вести 619 офицеров, 35 254 унтер-офицера и рядовых. Итого потеряно 26 755 офицеров и 804 148 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск на Восточном фронте составляют 830 903 человека. Так сколько же потерял вермахт? 188 044 человека за весь 1941 год. Или все же 830 903 человека только с 22 июня 1941 года и только на Восточном фронте? Конечно, верны данные Гальдера. Но странная статистика вроде бы основательного Мюллера-Гиллибранта по людским потерям позволяет предположить, что и данные по потерям техники у него в какой-то мере занижены. При этом приводимые Мюллером-Гиллибрантом данные уж никак во всяком случае не завышенные по потерям немцами танков в 1941 году отнюдь не свидетельствуют о неком победном и ничем не сдерживаемом движении по просторам СССР немецкой танковой лавины. Вот что пишет Мюллер-Гиллибрант на странице 285. После завершения крупных операций по окружению в летней кампании танковые группы располагали к началу сентября 1941 года следующим количеством боеспособных танков в процентах. Первая танковая группа 53, вторая 25, третья 41, четвертая 70. И далее он сообщает, что 22 июня 1941 года на Востоке, включая резерв ОКВ, вторая и пятая танковые дивизии, имелось около 3680 танков, а безвозвратные потери на всех фронтах за период с июня по ноябрь 1941 года составили 2251 танк. Если учесть, что по данным того же источника в Северной Африке имелось всего 350 танков, менее 10% от наличия на Востоке, то потери, как минимум не преувеличенные, а то и заниженные немцами танков на советско-германском фронте к концу осени 1941 года, составили не менее 2000 единиц, то есть не менее 54% от количества на 22 июня 1941 года. Это же подтверждает в реальном масштабе времени дневник генерала Гальдера, в котором уже 13 июля 1941 года было зафиксировано выделение мое, Сергей Кривлев. Потери в танках составляют в среднем 50%. К 28 августа 1941 года ситуация не улучшилась, и Гальдер записал. 3. Положение с танками. Части первой танковой группы в среднем потеряли 50% танков. Наихудшее положение в 16-й моторизованной дивизии. Части второй танковой группы имеют 10-я танковая дивизия 83% танков, 18-я танковая дивизия 57% танков. Остальные дивизии 2-й танковой группы в среднем имеют 45% танков. В 3-й танковой группе 7-я танковая дивизия 24% танков. В остальных двух танковых дивизиях по 45% танков. Но ведь это тоже можно расценивать как танковый погром. Особенно если учесть, что германские танковые части еще до начала боевых действий находились в состоянии максимальной боевой готовности и не испытывали, в отличие от советских танковых соединений, трудностей организационного периода. И вот теперь, я думаю, пора познакомить читателя с некоторыми из тех записей 1941 года в служебном дневнике генерала Гальдера, которые относятся к боевым действиям советских танков в первые месяцы войны. Уже 24 июня 1941 года Гальдер, имея в виду группу армии «Юг», отметил: «У противника появился новый тип тяжелого танка», а позднее в тот же день записал: «На фронте групп армий Юг и Север появился русский тяжелый танк нового типа, который имеет орудие калибра 80 мм. Согласно донесению штаба группы армий Север, даже 150 мм, что, впрочем, маловероятно». Замечу, что реально КВ имел тогда 76-мм пушку ЗИС-5, но отдельные экземпляры действительно были вооружены 152-мм орудием. 25 июня 1941 года Гальдер записал уточненные данные о новом танке. Имелся в виду все тот же КВ, а также внес в дневник первые сообщения с фронта о появлении еще одного нового танка, то есть Т-34. И 25 же июня 1941 года он отметил: «Противник организованно отходит, прикрывая отход танковыми соединениями». Но тогда наши танковые соединения играли роль пожарных команд, часто использовались раздерганными или без учета обстановки. Характерна запись Гальдера 28 июня 1941 года. В полосе группы армии Юг 8-й русский танковый корпус, реально 8-й механизированный корпус, танковых корпусов у нас тогда не было, Сергей Кремлев, наступает от Бродино-Дубно в тыл нашим 11-й и 16-й танковым дивизиям. Надо надеяться, что тем самым он идет навстречу своей гибели. Танковое сражение под Дубно было для нас действительно очень неудачным. Но и эти бои замедляли темп немецкого наступления. Утром 27 июня 1941 года Гальдер пренебрежительно записал: «Русские соединения, атаковавшие Южный фронт группы армий Юг, видимо, были собраны наскоро». А уже к середине дня 27 июня он озабочен. 11-я, 13-я, 14-я танковые дивизии ведут бои с танками противника между рекою Стырь и Ровно. Реально танкам Клейста противостояли кадровые, а не наскоро сформированные соединения советских механизированных войск. Но тот же 8-й мехкорпус перед тем, как атаковать ударную танковую группировку Клейста, совершил 400-километровый марш и вступил в бой сходу по частям. Такой вынужденный способ ввода корпуса в бой натолкнул Гальдера на догадку об импровизации русских. 29 июня 1941 года он с утра уже просто встревожен. На фронте группы армий Юг все еще продолжаются сильные бои. На правом фланге 1-й танковой группы 8-й русский танковый корпус глубоко вклинился в наше расположение и зашел в тыл 11-й танковой дивизии. Это вклинение противника, очевидно, вызвало большой беспорядок в нашем тылу между Бродами и Дубно. Противник угрожает Дубно с юго-запада. В тылу 1-й танковой группы также действуют отдельные группы противника с танками, которые даже продвигаются на значительные расстояния. Как видим, даже неудачный, наспех организованный по указанию ставки контрудар советских механизированных корпусов имел свое значение. И хотя Гальдер 30 июня 1941 года записал, что напряженная обстановка в районе Дубна разрядилась, он тут же прибавил: «Вклинение противника довольно серьезно помешало продвижению 16-й танковой и 16-й моторизованной дивизии, а также на несколько дней задержало выделение мое, Сергей Кремлев, 44-ю, 111-ю и 229-ю пехотные дивизии, следовавшие во втором эшелоне за 3-м танковым корпусом». Потом, через десятилетия после войны, глядя на карты с теперь уже точно известной расстановкой сил сторон, новоявленным стратегам можно будет рассуждать о том, что нашей деставке не стоило отдавать нашим мехкорпусам невыполнимые приказы о контрударах, а стоило использовать их более рационально и осмотрительно. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это сказал не я, Шатар Руставели. Однако в общем отсчете военного времени те несколько дней, на которые в июне 1941 года задержал Клейста 8-й мехкорпус на территории Украины, к весне 1945 года обернулись ударами советских танковых армий на территории Рейха. А тогда приходилось отходить, вводя, как заметил Гальдер 2 июля 1941 года, крупные силы танков в качестве прикрытия. 8 июля 1941 года генерал гордо констатировал, что из 29 выявленных танковых дивизий 20 целиком или большей частью уничтожены, и лишь 9 дивизий еще полностью боеспособны. Но как бы отреагировал начальник генштаба сухопутных сил Рейха, если бы ему тогда сказали, что к 22 июня 1941 года в РКК была сформирована 61 танковая дивизия? Да, мало какие из этих дивизий к началу войны были полностью боеготовыми. Но они существовали, они не только несли потери, но и воевали, набирали боевой опыт. И уже 11 июля 1941 года Гальдер сделал знаменательную, уже знакомую читателю запись. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали. Последней же записью за 11 июля 1941 года была следующая. На фронте группы армий «Север» сильные арьергарды противника при поддержке танков и авиации, выделение мое, Сергей Кремлев, оказывают упорное сопротивление танковой группе Гёпнера. И это было только начало. 16 июля 1941 года. Севернее Умани обнаружилось скопление 38 эшелонов. Из эшелонов выгружаются танки, которые сразу же движутся на восток. Подполковник Брюкер сделал доклад о своей поездке на фронт в 10-ю танковую дивизию. Трудности, возникающие в ходе операции, и упорное сопротивление отдельных групп противника приводят в ряде случаев к критическому обострению обстановки. Несмотря на это, войска чувствуют себя уверенно и проникнуты чувством превосходства над противником. Боеспособность указанной танковой дивизии, тем не менее, постепенно уменьшается. Однако постепенно уменьшалась боеспособность не только указанной танковой дивизии, но и танковых соединений вермахта вообще. 21 июля 1941 года Гальдер, имея в виду группы армий «Север», пишет: Возможно, окажется целесообразным направить часть танковых соединений, которые все время слабеют, в район Балагова и так далее. А вот запись от 22 июля 1941 года о группе армий Юг. В районе Умани 16-я и 11-я танковые дивизии ведут упорные бои с крупными силами танков противника. Это, конечно, может поставить наши танковые соединения, действующие в районе Умани, в тяжелое положение. Тем более, что характер боев с 26-й русской армией не дает основания надеяться на быстрое достижение успеха. 23 июля 1941 года Гальдер в тезисах к докладу Гитлеру пишет, кроме прочего. Первое. Противник. Боеспособность. Несмотря на большое количество израсходованных сил, у противника все еще имеются свежие соединения. Оперативно-тактические приемы ведения боя. Наступление на фланге с применением танков, как уже нами подчеркивалось ранее. Это после якобы танкового-то погрома РККА. А во время доклада у фюрера 26 июля 1941 года Гальдер со слов Паулюса записывает. Отмечено усиление активности авиации, уничтоженной немцами, Сергей Кремлев, и танков противника, в особенности на левом фланге танковой группы ГОТА. 5 июля 1941 года Гальдер, подобно лисице, завилявшей, что... 5 августа 1941 года Гальдер, подобно лисице, заявлявшей, что виноград-то зелен, обманывает сам себя, отмечая. Главком Браухич, Сергей Кремлев, возвратился с совещанию фюрера. Фюрер заявил, это ему внушили мы, но закулисным образом, что нынешнее развитие обстановки приведет, как и в прошлую мировую войну, к стабилизации фронтов. Простите, но в первые дни войны руководство вермахта твердо было уверено в скором окончании войны. Или это не Гальдер 3 июля 1941 года писал? Выделение везде мое, Сергей Кремлев. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Прошел ровно месяц, и тот же Гальдер радуется, что фюрер согласен с идеей стабилизации фронта и перехода, как в Первую мировую войну, к позиционной войне. То есть уже в начале августа 1941 года, задолго до русской осенней распутицы, Гитлер, Браухич и Гальдер психологически похоронили надежды на блицкриг. И тогда же, 4 августа 1941 года, на совещании в штабе группы армий «Центр», которое Гитлер провел в Борисове, у Гитлера, по свидетельству Гудериана, невольно вырвалась фраза. «Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводилось в вашей книге», книге 1937 года «Внимание, танки» Гудериан называл цифру 10 тысяч танков, Сергей Кремлев. «Я бы, пожалуй, не начинал эту войну». Вот слова, которые тоже стоило бы написать разного рода Бешановым на лбу. «Умри, но лучше не докажешь все значение действий советских танковых соединений в 1941 году для обеспечения будущей победы 1945 года». В свете этих слов фюрера можно утверждать, что... В 1941 году советские танковые войска свою стратегическую задачу выполнили полностью, если учесть их общее состояние к началу войны. Эти слова Гитлера можно расценивать и как признание факта непрерывного наличия у России в 1941 году стратегически значимых танковых сил. Да, потери были очень велики, но ведь и война шла великая. Обратимся к воспоминаниям первого танкиста Рейха Гудериана. Вот несколько цитат. 17-я танковая дивизия под Сенна 7 июля 1941 года, Сергей Кремлев, вела ожесточенные бои с сильным противником, который ввел в бой чрезвычайно большое количество танков. Упорные бои вела также и 18-я танковая дивизия. 18 июля 1941 года, Сергей Кремлев. Я находился в 47-м танковом корпусе. 17-я танковая дивизия была переброшена с фланга, который она прикрывала восточнее Орши в район южнее Смоленска, чтобы отразить атаки русских, двигавшихся на город с юга. В боях, которые здесь происходили, был смертельно ранен храбрый командир этой дивизии генерал Риттер фон Вебер. 20 июля 1941 года, Сергей Кремлев. Русские продолжали наносить атаки 24-му танковому корпусу и на Смоленск. 21 июля 1941 года. Сергей Кремлев. Все силы 46-го танкового корпуса вели упорные бои с противником. Тогда Гудериан еще воевал на московском направлении и, как видим, воевал в тяжких трудах, нередко уже утрачивая инициативу и темпу. А это был только конец июля 1941 года. 28 августа 1941 года Гальдер после разговора с генералом Паулюсом по телефону, оставшись наедине со своим дневником, уже откровенно брюзжал. «Я понимаю трудности напряжения обстановки, но ведь вся война состоит из трудностей». «Вот как, Сергей Кремлев. Гудериан не согласен с таким положением, при котором он вынужден подчиняться тому или иному командующему армией. К сожалению, Паулюс попал под его влияние. Я ни в коем случае с этим не согласен. Гудериан сам планировал эту операцию. Пусть он сам теперь и увидит, насколько она выполнима». Как видим, к концу августа 1941 года у генералов Рейха дело дошло до взаимных претензий и внутренних разборок. И не за горами были разборки с ними фюрера. В связи с провалом наступления на Москву и прочими провалами, Гитлер в течение 1942 года, с февраля по октябрь, уволил 185 генералов, в том числе 66 из действующей армии. Кроме того, 8 генералов получили предупреждение об увольнении, Паулюса фюрер собирался заменить Зейдлицем, да и самого Гальдера в конце сентября 1942 года с поста начальника генштаба снял. Английский военный историк Фуллер прокомментировал сей факт следующим образом. «Такого разгрома генералов не видывали со времен битвы на Марне. Обещановы все толкуют нам о танковом погроме. Я же, заключая танковый раздел, приведу еще одну цитату из Гудериана, воюющего уже на Украине. Рано утром 15 сентября 1941 года, Сергей Кремлев, я посетил передовой отряд 3-й танковой дивизии и беседовал с командиром 6-го танкового полка подполковником Мюнцелем. В тот день Мюнцель имел в своем распоряжении только один танк Т-4, 3 танка Т-3 и 6 танков Т-2. Таким образом, полк имел всего 10 танков. 10 танков, из которых 6 – это, собственно, легкие танкетки, уступающие даже нашим БТ и Т-26, и 3 – легкие танки, с которыми БТ и Т-26 могли достаточно успешно конкурировать. Погром это или не погром? В октябре 1941 года Гудериан вновь наступает на Москву. Но как? А вот так. 6 октября южнее Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. Впервые появилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить. Однако Тулу, первый танкист Рейха, так и не взял. На танковую тему, применительно к начальному периоду войны, можно говорить еще много. Причем используя только западные источники. Например, такие классические для этой темы книги, как «Танки вперед» или цитировавшиеся выше «Воспоминания солдата» Гудериана. Однако нам пора перейти к теме войны в небе, которая, впрочем, для советских ВВС началась с войны на земле. Да, увы, для определения того, что произошло с нашими военно-воздушными силами 22 июня 1941 года, слово «погром» подходит вполне. Однако и тут не все так очевидно, как сегодня уверяют многие. Начиная с того, что основной личный состав ВВС РККА, то есть строевые летчики, с первых дней войны воевал не так уж и плохо, а нередко блестяще. Начну, впрочем, с негатива, воспользовавшись в частности архивными документальными данными, сообщаемыми М. Мельтюховым в его статье, опубликованной в коллективном военно-историческом сборнике «Трагедия 1941. Причины катастрофы. Яуза Эксмо, 2008 год». Даже поверхностное изучение донесений первых дней боевых действий нашей авиации показывает, что в отношении определенной ее части более точно говорить о «бездействии». Так, на Северо-Западном фронте основные потери в 7-й авиадивизии пришлись на 46-й скоростной бомбардировочный авиаполк. И как было сказано в спецсообщении 3-го управления НКО номер 2-35-552 от 28 июня 1941 года, объяснялись неорганизованностью и растерянностью со стороны командира полка майора Синько и начальника штаба подполковника Канунова, приведшим при первом налете противника весь личный состав в паническое состояние. За 22 июня 1941 года 46-й СБАП потерял 20 самолетов, из которых только половина была сбита в воздухе, а остальные 20 были уничтожены на Шауляйском аэродроме на земле при налете авиации немцев. Самолеты выбывали из строя, не взлетев, из-за нераспорядительности, нервозности командования, из-за скученности техники на аэродромах, из-за демаскирования аэродромов. Если читатель вспомнит цитировавшиеся мной приказы наркомов Ворошилова и Тимошенко о необходимости маскировки, рассредоточения и тому подобное, то можно понять, что вина за уничтожение значительной части нашей авиации в огромной мере лежит на ее командовании, в том числе в высшем. Недаром из всех, в кавычках, видовых военных руководителей только авиационные высшие генералы после начала войны были арестованы, как Смушкевич и Рычагов, и осенью 1941 года расстреляны. Думаю, они этого заслужили. Читать донесения особых отделов фронтов, помеченных концом июня 1941 года, тяжело и нервно. Командир 124-го истребительного полка майор Полунин 22 июня прибыл в полк из отпуска после того, как противник совершил два налета на аэродром. После третьего налета комполка улетел на учебно-тренировочном УТ-4 в неизвестном направлении. Командир 41-го истребительного полка Западного фронта майор Ершов выслал на перехват не боеспособные группы, а 1-2 самолета, которые становились легкой добычей летчиков Люфтваффе. В Киевском особом военном округе, отмечало 3-е управление НКО спецсообщений от 1 июля 1941 года, несмотря на сигналы о реальной возможности нападения противника, отдельные командиры частей Юго-Западного фронта не сумели быстро отразить нападение противника. В Черновцах 21 июня 1941 года летный состав был отпущен в город. В ресторане города Бучач всю ночь 22 июня пьянствовали командиры 87-го ИАП и командир 16-й авиадивизии майор Слыгин, его замполит батальонный комиссар Черный. Таких примеров можно привести много, и, я думаю, достаточно и этого. Но в пределах не то что одного и того же фронта, округа, а одной и той же авиадивизии ситуация уже с первых часов войны могла отличаться принципиально. Так, 33-й истребительный авиационный полк 10-й авиационной дивизии Западного особого военного округа, дислоцировавшийся в городе Пружаны, не имел даже боеприпасов на самолетах, а 123-й ИАП той же дивизии, хотя и был в значительной мере уничтожен на земле, первый день войны провел просто геройски. В 123-м полку вскоре осталось всего 6 самолетов. Однако, как было сказано в донесении уполномоченного 3-го особого отдела 10-й смешанной авиадивизии Леонова, наши летчики по 2-3 самолета 123-го авиаполка вылетали навстречу, принимали лобовой бой, сбивая по 3-4 самолета, обращали в бегство противника. В правдивости этого документа можно было бы усомниться, если бы это было политдонесение. Но это было спецсообщение особиста, в целом отражающее негативные факты, так что верить ему можно. К тому же это был не единичный пример, зафиксированный в истории войны. Летчик 127-го ИАП Андрей Данилов в первый же день войны сбил 4 самолета. 9 июля 1941 года он был сбит, имея уже 9 побед, но остался жив, хотя тогда его сочли погибшим. Его боевые товарищи по полку С.Ю. Жуковский и Николай Бояршинов 22 июня 1941 года тоже сбили по 4 самолета, совершив соответственно 9,6 боевых вылетов за день. Летчик 123-го ИАП истребительной авиации ПВО Иван Колобушкин в первый день войны, пилотируя биплан И-153, сбил даже 5 немецких самолетов. Один Мессершмитт 109, 2 Ю-88 и 2 Хейнкель 111. В 1942 году Колобушкин стал героем Советского Союза. Тоже будущий герой Советского Союза с 1943 года. Младший лейтенант Дмитрий Костюлев из 91-го ИАП, летая тоже на И-153, за первые 2 недели войны сбил 4 самолета. Командир 55-го ИАП, подполковник В.П. Попов, вовремя получив сообщение о приближении 20 немецких бомбардировщиков в сопровождении 18 истребителей, поднял в воздух дежурную эскадрилью МиГ-3 и приказал атаковать группу, в то время как полк, поднятый по тревоге, взлетал, чтобы добить врага. Также действовали командир 67-го ИАП майор Б.А. Рудаков. Летчики И.И. Иванов, Л.Г. Бутелин, С.М. Гудимов, А.С. Данилов, тот самый, Д.Ф. Кокарев, А.И. Макляк, Е.М. Панфилов, П.С. Рябцев в первый же день войны совершили тараны, причем в большинстве своем остались при этом живы. То есть летчики воевали неплохо. Да и командование кое-где было на высоте. Так, в Одесском военном округе за несколько дней до войны была проведена проверка боевой готовности войск округа, в том числе авиации. Авиационные части были перебазированы на полевые аэродромы, где самолеты были рассредоточены и замаскированы. Штаб ВВС округа его начальником А.З. Устиновым был переведен из Одессы в Тирасполь. В итоге за первый день войны авиация округа потеряла 6 самолетов, выведя из строя 30 вражеских. А в Прибалтийском, например, ОВО, из 880 самолетов к концу первого дня войны осталось не более 500. Всего советские ВВС в первый день войны потеряли около 1200 самолетов, из них 800 на аэродромах. Это были потери огромные, но можно ли назвать их катастрофическими? Уже 22 июня 1941 года советские ВВС совершили около 6000 боевых самолетовылетов и уничтожили более 200 немецких самолетов. То есть на два наших сбитых самолета уже в первый день войны пришелся один немецкий сбитый самолет. Не так уж и плохо, если учесть все обстоятельства, предшествовавшие 22 июня, и то, как этот день для многих наших летчиков начался. Впрочем, и предшествовавшие обстоятельства были разными. Так, в апреле 1941 года комиссия во главе с начальником управления формирования и комплектования ВВС генералом А.В. Никитиным проверяла 12-ю бомбардировочную авиационную дивизию ВВС Западного особого военного округа. Дивизия серьезно отставала от нормативных сроков освоения самолетов СБ. Замечу, что если в апреле 1941 года часть получала такие, в кавычках, новые самолеты, как стремительно устаревающий Туполевский СБ, то до этого на вооружении она не могла иметь ничего иного, кроме Туполевского ТБ-3, устаревшего к 1941 году просто удручающе. При проверке выяснилось, что 104 экипажа дивизии находятся все еще в стадии переучивания из-за боязни командования части иметь летные происшествия. Энергичный Никитин быстро добился перелома, а результат его инспекции окончательно проявился после начала войны, когда 12-я дивизия сразу отличилась в боях и за высокое летное мастерство и отвагу личного состава была отмечена в приказе Военного совета Западного фронта. Но в целом советские ВВС встретили войну не в лучшей форме, во всех своих звеньях. От командно-штабного до звена аэродромного обслуживания. Плюс все та же проблема перехода на новую технику, переучивание, малый налет. Да и проблемы не только качества, но и, как ни странно, количество авиационной техники. Вначале о качестве. Я уже писал, что благодаря таким военным, в кавычках, гениям, как Тухачевский и Юборевич, но отнюдь не только им, к 1939 году советское авиастроение не дало по-настоящему современных самолетов. Качественно плохо обстояли дела и с самолетным оборудованием, начиная с радиосвязи, ее часто просто не было, и заканчивая аэронавигационным оборудованием, которое было далеко от совершенства. Свой негативный вклад внесли и в кавычках гении, типа авиаконструктора Туполева, о чем я тоже писал. И несмотря на самые высокие в мире предвоенные цифры производства боевых самолетов, хорошие самолеты, способные выиграть войну, начали появляться у нас почти перед самой войной. Вот некоторые цифры по мировому производству самолетов. Это суммарные данные, включая гражданские самолеты. Но прежде всего для СССР и Германии, а также для США в 1941 году они были близки к чисто военно-воздушной цифре. 1939 год. США – 5856. Германия – 8295. СССР – 10362. 1940 год. США – 12813. Германия – 9869. СССР – 10565. 1941 год. США – 26289. Германия – 10940. СССР – 15735. Проанализируем эти данные с учетом того, что за общими для современной цивилизации арабскими цифрами – 22 июня 1941 года скрывались очень различающиеся национальные цифры, отражая структуру и состояние национальных военно-воздушных сил России и Германии. Германия, как видим, только в два последних предвоенных года, если иметь в виду Великую Отечественную войну, выпустила 18 164 самолета, не считая планеров. СССР за эти два года выпустил 20 927 самолетов, то есть всего на 15% больше. То есть о подавляющем численном превосходстве ВВС РККА над Люфтваффе говорить не приходится. При этом на 1 июня 1940 года в ВВС РККА имелось всего, включая исправные и неисправные самолеты, 15 693 единицы боевых самолетов. Но из них, прошу и предупреждаю читателя, здесь надо быть внимательным. В общее число 15 693 единицы входят, например, 3334 разведчика и корректировщика Р-5, Р-6, РЗ, Р-10, ССС. Думаю, что вскоре после 22 июня 1941 года за десяток, а то и сотню подобных, в кавычках, корректировщиков, советское наземное командование согласилось бы получить от Люфтваффе один настоящий корректировщик Фоке-Вульф-189, знаменитую двухфюзеляжную мощно вооруженную раму, сбить которую во время войны считалось особой честью в советских ВВС. Итак, из 15 693 единиц мы объективно можем вычесть 3343 единицы очевидного старья. Итог 12350 самолетов. Далее. 1285 устаревших штурмовиков, которые не могли конкурировать с теми пикирующими бомбардировщиками Ю-87, знаменитыми «штуками» польской войны, которые к 1941 году были все еще грозным оружием поля боя. 12350 минус 1285 равно 11065 боевых самолетов. Далее. Вычтем из этого количества 5826 единиц бипланов И-15 БИС, И-153 и устаревающих монопланов И-16, которые представляли собой грозную силу лишь тогда, когда в их кабинах сидели такие лихие ребята, как Андрей Данилов, И-153. Или такие мощные асы, как легенда Северного флота, дважды герой Советского Союза Борис Сафонов и будущий трижды герой Покрышкин, И-16, но не рядовой строевой летчик. 11065 минус 5826 равно 6239 единиц боевых самолетов. Вычтем 527 монстров ТБ-3 и получим уже 5712 боевых самолетов, число которых за год до войны входило 3703 морально устаревших бомбардировщиков СБ. Всего 2000 относительно современных и действительно современных самолетов, бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков. Вот что мы имели благодаря Тухачевскому, Боревичу, Туполеву и так далее за год до войны. 22 июня 1941 года благодаря конструкторам Яковлеву, Микояну, Гуревичу, Лавочкину, Горбунову, Гудкову, Петлякову и Ильюшину, стоящим во главе армии советских авиастроителей, мы имели 399 истребителей Як-1, 1309 истребителей МиГ-3, 322 истребителя ЛАГ-3, 460 пикирующих бомбардировщиков П-2, 249 штурмовиков Ил-2, пока что благодаря кретинам из управления ВВС РККА одноместным, без кормового стрелка-радиста. Итого 2739 действительно современных и способных к развитию боевых советских самолетов к 22 июня 1941 года. Впрочем, я забыл еще одну выдающуюся фигуру, усилиями которой советские ВВС перед войной стремительно преображались, а во второй половине войны завоевали превосходство в воздухе. Самого Иосифа Сталина. 2739 современных самолетов. Вот что мы имели к началу войны против 4980 самолетов антисоветского блока. Германия плюс Италия плюс Финляндия плюс Румыния плюс Венгрия. 4000 из которых приходилось на долю Рейха. Самолеты союзников Германии я в расчет не беру. Чаще всего они были слабее И-153 или СБ. Но вот самолеты самой Германии к 22 июня 1941 года как минимум не уступали лучшим советским самолетам. Собственно, для специалистов и историков авиации давно ясно, что немцы начали войну с уже массовыми современными ВВС, а мы такие ВВС обрели лишь к концу 1942 года. Я не буду здесь приводить сравнительные данные боевых самолетов ВВС РККА и Люфтваффе к началу войны, они общеизвестны, и не буду воспарять с высоты обобщенного количественного анализа, а опущусь в конкретную осень 1968 года, когда я впервые оказался в зале конструкций Харьковского, еще не ордена Ленина и не имени Н.Е. Жуковского, авиационного института. Тогда для меня, первокурсника ХАИ, как и для моих товарищей, было полной неожиданностью знакомство с конструкцией нашего Ла-5 и немецкого Ме-109 со снятой обшивкой. Лавочкин-5 без обшивки выглядел то ли горизонтально уложенным решетчатым забором, то ли кроватью. А Мессершмитт 109 выглядел по-прежнему самолетом, потому что его фюзеляж относился к солидному типу монокок, то есть цельнометаллическому, а фюзеляж Ла-5 был фирменным, сваренным из трубок. Немец смотрелся явно солиднее. Хотя в целом ТТХ, тактико-технические характеристики Ла-5, обеспечивали ему превосходство над Ме-109 и равенство в бою с новейшим германским истребителем Фоккке-Вульф-190. Но это в 1943-3 году. А в 1941-1 году суммарное превосходство Люфтваффе над ВВС РКК было несомненным как в качественном, так и в количественном отношении. Повторяю, и в количественном. Качественное превосходство Люфтваффе к 1941 году не оспаривают даже в кавычках «записные демократы». Они же взахлеб твердят об огромном, более чем тройном или четверном нашем количественном авиационном превосходстве в 1941 году, оперируя цифрой в полтора десятка тысяч самолетов ВВС РКК. Однако на деле, как мы видим, даже количественного особого превосходства мы в 1941 году не имели, потому что наши 3000 современных самолетов должны были противостоять с 22 июня 1941 года 4000 германских самолетов, которые все были современными и превосходили в 1941 году по ТТХ новые советские самолеты, за исключением разве что Л-2, которых в начале войны было немного. Я понимаю, что такой вывод никак нельзя расценивать как сенсационный. Он вполне укладывается в ту основную схему, которая установилась в советской военной историографии где-то в 70-е годы. Но тут уже ничем автор читателю помочь не в силах. 2×2 равно 4 в любую историческую эпоху. И цифра 4000 самолетов всегда будет с точки зрения боевой эффективности больше цифры в 3000 самолетов, если все эти самолеты примерно равны по своим боевым характеристикам. Но даже потери 1000 боевых самолетов и устаревших и новых в первые дни войны не списали советские ВВС образца 1941 года в тираж. Да, немецкие пикирующие штука Ю-87 безнаказанно утюжили отступающие или контрнаступающие колонны наших войск. Тем не менее, наши авиационные полки и дивизии выполняли важные, в том числе не только тактические, но и оперативные задачи уже в 1941 году. Тысячи самолетов были просто уничтожены. Но ведь тысячи и остались. И они воевали. Я могу приводить немало цифр, показывающих, что советские ВВС даже в 1941 году отнюдь не исчезли с театров военных действий на Германском Восточном фронте. Скажем, в монографии 1985 года М.Н. Кожевникова «Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» на странице 62 приводятся сведения о воздушной операции по уничтожению немецкой авиации на аэродромах с 5 по 8 ноября 1941 года. Тогда 5 ноября ударам подверглись 13 вражеских аэродромов, 6 и 7 ноября – 15. А 12 и 15 ноября были повторно нанесены удары по 19 аэродромам. В результате были уничтожены и повреждены более 100 и сбит в воздушных боях 61 самолет. Или вот приведенная в монографии 1975 года «Авиация в битве под Москвой» автор А.Г. Федоров, лейтенантом СС Гошко. Ее хоть приключенческий боевик вставляй. 2 июля 1941 года Гошко на самолете Як-1 атаковал разведчика Хе-111. На борту которого находился подчиненный генерала Гальдера, полковник генерального штаба. Полковник был так уверен в воздушном господстве Люфтваффе и в погроме советской авиации, что взял с собой в полет важные документы – оперативные карты, шифры и тому подобное. Во время атаки вооружение истребителя отказало, и тогда Гошко пошел на таран. Хе-111 произвел вынужденную посадку на советской территории, а Гошко с поврежденным винтом тоже благополучно сел. Это был первый таран в системе ПВО Москвы. Но противовоздушная оборона столицы была сильна не только готовностью ее летчиков к таким крайним мерам. Скажем, в самом начале войны на вооружение ПВО Москвы поступили на смену уже имевшимся отечественным радиолокационным станциям обнаружения типа РУС-1 «Ревень», достаточно совершенные станции РУС-2 «Реут», способные фиксировать групповые воздушные цели в радиусе 120 км. А также способны определять азимут, дальность, курс, скорость и даже приблизительное количество самолетов в группе. И уже со второй половины июля 1941 года силам московской ПВО пришлось вступить в бои. 13 июля 1941 года генерал Гальдер после очередного доклада в Ставке фюрера отметил: «Необходимо организовать терроризирующий воздушный налет на Москву, чтобы нарушить организованную эвакуацию предприятий и опровергнуть пропаганду противника, которая говорит об истощении наступательной мощи Германии. А в директиве номер 33 19 июля 1941 года Гитлер прямо потребовал немедленно развернуть воздушное наступление на Москву. 22 июля 1941 года на Москву был произведен первый налет. И уже тот факт, что налет этот был ночным, доказывает, что советская авиация, как мощная боевая сила, разгромлена не была. К моменту первого налета в московской зоне ПВО насчитывалось 585 самолетов. 170 МиГ-3, 75 ЛАГ-3, 95 Як-1, 216, 45 и 153. Последние две цифры показывают, что в ПВО столицы отнюдь не были собраны все оставшиеся новейшие самолеты советских ВВС. Напротив, в ней было, как видим, даже почти полсотни бипланов И-153. К слову, ПВО Москвы насчитывало и 1044 зенитных орудия, почти все из которых были новыми 85-миллиметровыми пушками, оснащенными современными приборами управления огнем. Для сравнения, Лондон прикрывало 452 орудия крупного, среднего и малого калибра, Берлин – 724. Обо всем этом сказано в монографии А.Г. Федорова «Авиация в битве под Москвой». Однако, в кавычках, демократически продвинутая часть общества, в кавычках, совковую информацию ныне игнорирует. И поэтому далее в этом кратком очерке я обращусь ко все тому же служебному дневнику генерала Гальдера, приведя ниже некоторые из его записей 1941 года, касающихся советских ВВС. 22 июня 1941 года. Первый день войны. Командование сообщило, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолетов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены. 26 июня 1941 года. Пятый день войны. Численность авиации противника. Перед группой армии «Юг» – 1200 самолетов. Перед группой армии «Центр» – 400 самолетов. Перед группой армии «Север» – 300 самолетов. 30 июня 1941 года. Девятый день войны. Отмечено усиление активности авиации противника перед фронтом группы армии «Юг» и перед Румынским фронтом. 1 июля 1941 года. Десятый день войны. Наше командование серьезно недооценивало силы авиации противника в отношении численности. Русские, очевидно, имели в своем распоряжении значительно больше, чем 8000 самолетов. Правда, теперь из этого числа, видимо, сбито и уничтожено почти половина, в результате чего сейчас наши силы примерно уравнялись с русскими в численном отношении. Но боеспособность русской авиации значительно уступает нашей. Это оценка, проникнутая излишней эйфорией от успехов первой недели войны. Сергей Кремлев. Вследствие плохой обученности их летного состава. В настоящее время командование группы армий «Юг» считает, что перед фронтом группы армий «Юг» противник располагает 800 тысяч первоклассных самолетов. Перед фронтом группы армий «Центр» действуют 400-500 первоклассных самолетов противника. Перед фронтом группы армий «Север» также 400-500 первоклассных самолетов. Как видим, на пятый день войны германский генштаб оценивал силы советских ВВС в 1900 единиц всех самолетов. А на 10-й день войны в 2000 единиц максимально и в 1600 минимально только первоклассных самолетов. И это отнюдь не подтверждает демократический тезис о якобы авиационном погроме советских ВВС в 1941 году. 10 июля 1941 года на 19-й день войны в дневнике Гальдера появляется запись, которая будет впоследствии не раз варьироваться в количественном отношении при сохранении сути. Разведывательные эскадрильи дальнего действия крайне ослаблены. Лишь в одной эскадрилье имеется 3 боеспособных самолета. В остальных эскадрильях ни одного. В тот же день Гальдер прибавил. Численность авиации противника. Всего на фронте действует предположительно около 1500 самолетов. Вот как. Война идет, марки Солонины давно разгромили советские ВВС и сдали в плен их пилотов, а оценки их численного состава германским генштабом практически не меняются. Более того, 12 июля 1941 года на 21 день войны Гальдер озабочен. Авиация противника проявляет большую активность, чем до сих пор, в полосах групп армий «Юг» и «Север». При этом он, по состоянию на 12 июля 1941 года, оценивает количественный состав советских ВВС в 1743 самолета только против группы армии «Центр» и «Юг», поскольку перед фронтом группы армий «Север» авиаразведка не велась из-за неблагоприятных условий погоды. Обращаю внимание читателя на то, что погодные условия, мешавшие немцам вести разведку перед фронтом группы армий «Север», не помешали усилению активности советской авиации в полосе этой группы войск. При этом безвозвратные потери войсковой разведывательной авиации на 13 июля 1941 года составили: по Хеншель 126 – 24%, по Фокке-Вульф 189 – 15%, по Юнкерс 88 – 33,3%, по Мессершмитт 110 – 39%. Эскадрильи ночной разведки потеряли: Дорние 17 – 20%, Физелер 156 – 13%. Немало, и их ведь кто-то сбивал. Зато численность нашей авиации, действующей против трех немецких групп армий, Гальдер по состоянию на 13 июля 1941 года определяет уже примерно в 2500 самолетов. Похоже это на погром. 15 июля 1941 года Гальдер подсчитывает. Сегодня действовало на фронтах группы армий «Север» 208 самолетов, группы армий «Центра» 855 и группы армий «Юг» 626 самолетов противника. Эти цифры все время резко колеблются. Они не отражают переноса главного направления действий авиации. Итого, по оценкам Гальдера, 1689 самолетов только непосредственно на фронте к 24-му дню войны. 17 июля 1941 года Гальдер после разговора с главкомом Браухичем, вернувшимся из штаба группы армий «Север», записывает: «Превосходство авиации на стороне противника. Боевой состав наших соединений, действующих на фронте, резко сократился». Для сравнения приведу воспоминания Гудериана. «23 июля я отправился в дивизию СС «Рейх», находившуюся севернее Ельни. Сильные бомбардировочные удары русских с воздуха задержали дальнейшее продвижение дивизии. А с начала войны не прошло и месяца. И пошло-поехало». 26 июля 1941 года Гальдер записывает: «Отмечено усиление активности авиации и танков». И танков, Сергей Кремлев, противника, в особенности на левом фланге танковой группы ГОТА. 27 июля 1941 года. На фронте группы армий «Центр» активность авиации противника возрастает, что на ряде участков вызывает серьезные затруднения. 30 июля 1941 года. Численность боеспособных самолетов в разведывательных эскадрильях резко снизилась. 31 июля 1941 года. Тактическая разведка страдает от уменьшения истребительного прикрытия. 5 августа 1941 года Гальдер сквозь зубы признает: «Нельзя добиться всего и всюду одновременно, причем не столько из-за сухопутных войск, сколько из-за авиации». Это записано почти в тот же день, когда Гитлер признался Гудериану, что если бы он знал, сколько у русских танков, он бы войны не затевал. Началось отрезвление, хотя до похмелья было еще далеко. 26 августа 1941 года Гальдер помечает, что на 21 августа по разведывательным данным противник имеет в наличии 750 истребителей, 650 бомбардировщиков, 300 самолетов прочих типов и 700 самолетов из состава дальневосточной авиации. Всего противник, следовательно, подытоживает генерал, имеет 2400 самолетов. Из этого количества боеспособными следует считать 225 истребителей и 195 бомбардировщиков. К слову, по последним двум цифрам читатель может судить, насколько широкими могут быть возможности жонглировать теми или иными статистическими данными, если использовать их недобросовестно. Ведь из формальных 15 тысяч советских самолетов, на которые ссылаются Солонины и Резуны, боеспособными были не такая уж большая часть. Такой уж оказалась специфическая конкретика состояния советских ВВС на 22 июня 1941 года. В то время как Люфтваффе на 22 июня 1941 года боеспособными были почти все самолеты, иначе их на образующийся Восточный фронт просто не послали бы. Впрочем, на фронте многие, даже не сбитые самолеты, быстро перестают быть боеспособными ВВС всех стран мира. Ведь ресурс боевой машины невелик, поскольку ее среднестатистическая боевая жизнь значительно короче ресурса, и машины часто надо ремонтировать. 6 сентября 1941 года Гальдер приводит соотношение сил авиации, По разведывательным данным и с раскладкой по всем типам самолетов и итогам. 1919 немецких самолетов против 1175 советских. Превосходство велико, особенно если знать, что у нас заявлено немцами до 400 транспортных самолетов против 0 у немцев. Но это очень неточные данные. И 12 сентября 1941 года Гальдер засчитывает нам уже 2940 самолетов. Из них 670 истребителей и 600 бомбардировщиков. А 8 октября 1941 года примерно 1300 истребителей и бомбардировщиков суммарно. При этом надо учесть, что в этот период многие наши авиационные заводы уже эвакуировались на восток, и производство самолетов и авиадвигателей временно резко снизилось. Резко спал, впрочем, и германский напор. 19 ноября 1941 года Гальдер, готовясь к докладу у Гитлера, записывает. Обстановка в воздухе. Авиация, по-видимому, может осуществлять только операции с ограниченными целями и не сразу, а последовательно. Отсюда просьба Гитлеру от ОКХ, Сергей Кремлев. Там, где возможно, предусмотреть, когда и какие потребуются авиационные соединения. Эту запись немецкий послевоенный издатель дневника Гальдера сопроводил показательным примечанием. Авиация вследствие ее слабости не могла одновременно участвовать в нескольких крупных операциях. Она могла использоваться лишь последовательно. Собственно, здесь мы фактически имеем признание. Первое. Факт о погроме Люфтваффе на Восточном фронте к концу осени 1941 года. Второе. Факт о утрате превосходства в воздухе немцами к тому же времени. Невероятно, но ведь факт. Засвидетельствованы не каким-то там Сергеем Кремлевым, а самим Францем Гальдером и его германскими коллегами. Собственно, и первый танкист Рейха Гейнс Гудериан после войны вспоминал, например, что 18 сентября 1941 года под Ромнами для его 24-го танкового корпуса сложилась критическая обстановка, а воздушная разведка танковой группы, цитата, «находилась в тяжелом состоянии из-за превосходства авиации противника». 28 ноября 1941 года Гальдер отмечает активность нашей авиации под Москвой и Ростовом. 7 декабря 1941 года опять пишет о активных действиях авиации противника, что, впрочем, неудивительно. С 5 декабря 1941 года началось наше мощное контрнаступление под Москвой. И в нем тоже принимала участие авиация, имевшая к началу контрнаступления даже численное превосходство в воздухе на московском направлении. 762 наших самолета, в том числе 590 новых, против 615 немецких. Три четверти истребителей составили Як-1, МиГ-3 и Лак-3. Треть бомбардировщиков П-2. Так что советская авиация, начав воевать 22 июня 1941 года, не без успехов воевала вообще весь 1941 год. Не буду настаивать на ниже приводимой версии, но сегодня мне думается, что представление о 1941 году как времени безраздельного господства Люфтваффе сложилось за многие послевоенные годы не без влияния книг различных фронтовых литераторов, начиная с Константина Симонова, а также кинематографистов. Художественное слово, а тот же Симонов был достаточно талантлив, обладает большой силой внушения, и наиболее запомнившейся воздушной коллизией 1941 года для многих советских людей оказалась описанная Симоновым как очевидцем трагедия нескольких устаревших туполевских бомбардировщиков ТБ-3, безнаказанно расстрелянных в воздухе мессершмиттами. При этом литераторы чаще всего намекали на, в кавычках, просчеты Сталина, хотя немалую долю ответственности за подобные трагедии не мешало бы отнести на счет, например, авиаконструктора Туполева, не обеспечившего советской авиационной мысли должного уровня динамичности даже к 1938 году. На этом краткий анализ мифов о танковом и авиационном кавычках погромах РККА в 1941 году можно было бы и закончить, но в качестве своего рода постскриптума я приведу некоторые интересные, надеюсь, сведения о Люфтваффе, ее асах и победах, и еще кое о чем. Так, в книге опытного авиационного генерала Люфтваффе Вальтера Швабадиссена «Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации в 1941-1945 годах», не свободная от передержек, конечно, она писалась тогда, когда еще была свежа горечь поражений Рейха. О советских ВВС образца 1941 года говорится отнюдь не пренебрежительно. Швабадиссен справедливо отмечает, что в начале войны советские ВВС значительно уступали Люфтваффе в части тактики, технического состояния, боевой практики и подготовки летного состава. Но он же пишет: «В воздушных боях советские летчики показали себя агрессивными, храбрыми, однако часто действовали опрометчиво и прямолинейно, Им не хватало гибкости. Как индивидуальный боец средний советский летчик в 1941 году, Сергей Кремлев, испытывал недостаток личной инициативы. Однако в групповых боях его высокая дисциплинированность была как нельзя кстати. Не только в целом лестная, но и вдумчивая оценка. Хотя кое в чем с ней можно и поспорить. А вот капитальная энциклопедия «Асы Сталина», созданная англосаксами Томасом Поллоком и Кристофером Шоурзом в 1999 году и изданная на русском языке в 2003 году. Сам факт этого издания – укор в адрес Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации и вообще Министерства обороны Российской Федерации, ничего подобного не создавших. Два англоязычных автора тоже не всегда точны, но достаточно объективны. На их данные далее в своих рассуждениях и буду опираться прежде всего. Поллок и Шоурс сообщают, что за время войны советские ВВС потеряли 46 800 самолетов, в том числе во время боевых действий 20 700 самолетов. При этом советские летчики одержали около 40 000 побед, в том числе 4 900 летчики морской авиации и 3 900 летчики авиации ПВО. В эту статистику не вошли победы летчиков штурмовой и бомбардировочной авиации, а их счет, замечу я, тоже идет на тысячи. Некоторые штурмовики, боевые заслуги которых определялись количеством боевых вылетов, выполняли также в кавычках истребительную норму, название Героя Советского Союза, лично сбив 15 и более самолетов противника. По современным официальным данным, потери офицерского, не только летного, состава за годы войны составили в советских ВВС 18 420 человек погибшими и умершими и 20 684 человека пропавшими без вести и попавшими в плен. Эти цифры хорошо согласуются с цифрой боевых потерь самолетов у Поллока и Шоурза. При этом надо помнить, что не всякий сбитый истребитель означал гибель летчика. Зато сбитый бомбардировщик мог означать гибель сразу двух-трех, а то и более офицеров. И еще. Часть погибших летчиков, особенно в первые два года войны, имели не офицерские, а сержантские звания, как, впрочем, и в Люфтваффе, где имелись кавалеры рыцарского креста, унтер-офицеры. Итак, современные иностранные авторы признают за советскими летчиками до 40 тысяч побед, что явно не преувеличено, а скорее преуменьшено. Простой подсчет. Только в истребительных частях наших ВВС воевало 895 героев Советского Союза, 27 дважды героев Советского Союза и 2 трижды героя Советского Союза. Минимальный в кавычках геройский счет побед – 10 и более, в среднем 15 и более. То есть только истребители героя Советского Союза сбили до 10 тысяч немецких самолетов. Но было же немало летчиков-орденоносцев, сбивших по 5-7 и более самолетов. На их счет надо записать не менее 15, а то и более тысяч побед. Наконец, массовый средний летчик-истребитель имел 1-2 лично сбитых самолета. И они, безусловно, дополняют общий счет побед как минимум до 40 тысяч, признаваемых на Западе. В качестве документальной иллюстрации сообщу дополнительно, что в соответствии с приказом Наркома обороны и Сталина номер 0298 от 19.08.41 года о порядке награждения личного состава ВВС Красной Армии за хорошую боевую работу, летчик, сбивший 3 самолета противника, представлялся к правительственной награде, еще 3 – ко второй награде. Сбивший 10 самолетов истребитель представлялся к званию Героя Советского Союза. А штурмовик мог по этому приказу получить героя за 8 сбитых самолетов. Впрочем, реально в кавычках средний герой-истребитель имел на счету, как я уже сказал, 15 и более сбитых самолетов. К тому же в ходе войны официальная в кавычках геройская норма была повышена. Но вот передо мной книга Михаила Зефирова «Асы Люфтваффе. Дневная истребительная авиация. Нижний Новгород. Покровка. 2000 год». Автор, издавший ряд компилятивных книг об авиации Рейха, относится к той же злобной когорте антисоветчиков, что и Резун, Солонин, Бешанов, Бунич, Солженицын и тому подобное. И он утверждает, что за все время боевых действий на Восточном фронте немцы потеряли около 4 тысяч самолетов, зато потери на Западном фронте составили 13 тысяч. Что соотношение побед в воздушных боях в 1941 году на советско-германском фронте было 5 тысяч к 600 в пользу немцев. Что в 1944 году немцы сбили 7 тысяч наших самолетов, а мы лишь 1100 немецких, и так далее. Зефиров в кавычках развенчивает, 6 в кавычках расхожих, как он определяет мифов о Люфтваффе. Ох уж мне эти мифы. И вступается за честь германских асов, которых якобы порочат инсинуациями типа того, что эти асы занимались массовыми приписками воздушных побед. На странице 6 своей капитально изданной книги М. Зефиров уверяет читателя, что официальная десистема зачета побед, принятая Люфтваффе с ее непревзойденной денемецкой пунктуальности, учитывала все до последнего самолета и исключала любые приписки. Это на странице 6. Но вот на странице 212 статьи о самом результативном немецком асе на Западном фронте Хансе Йоахиме Марселе в примечании к хронике его побед безмятежно сообщается, что послевоенные идеи следования подтвердили лишь 120 его побед, или 76%. И далее сказано, что это еще очень высокий процент действительности побед. Как это понимать? Выходит, при хваленной немецкой системе зачета побед, якобы учитывающей все до последнего самолета, по крайней мере каждая четвертая победа Марселя не была одержана в воздухе, а была буквально создана из воздуха. А может быть, каждая вторая? Ведь Земфиров упоминает одну из конкретных цифр 46%, в кавычках действительности побед. Странно получается. Знаменитого Гюнтера Рааля с его якобы 275 победами, 273 на Восточном фронте, наши летчики сбивали 8 раз. Герхард Баркхорн, второй после Хартмана ас Рейха, свою первую победу одержал на якобы 120-м боевом вылете, а потом якобы сбил на Восточном фронте 301 самолет. При этом даже его официальная биография признает, что он был подбит 8 раз, как и сам Хартман с его якобы 352 победами. А сбивший всего 59 официально немецких самолетов Александр Покрышкин был сбит всего 4 раза. 3 раза выпрыгивал с парашютом. Но он ведь воевал с первого дня войны и начинал на старом МиГ-16. Зато абсолютный лидер по числу побед среди летчиков-союзников Иван Кожедуб с его, в кавычках, всего 62 победами не был сбит ни разу за свои 3 с лишним сотни боевых вылетов, начиная с лета 1943 года. Как так? Ни один блестящий английский или американский летчик, воюя на отличных самолетах, сам Покрышкин вторую половину войны летал на американской аэрокобре. Ни один блестящий русский летчик не смог преодолеть планку официальных побед выше цифры 62, а в Люфтваффе ни один десяток лихо запрыгивал за сотню и более побед, а кое-кто и за 2 сотни, а Хартман с Бархарном даже за 3. По Михаилу Зефирову, асам Люфтваффе было сшибать русских летчиков проще, чем Николаю II, царско-сельских ворон в лед. Но вот ас Герман Фридрих Йопин с его 42 победами на Западном фронте начинает воевать против русских и уже 25 августа 1941 года погибает в районе Брянска, успев записать за собой еще 28 побед. А опытнейший 1914 года рождения ас-майор Герхард Хомут, пока воевал на Западном фронте, одержал 61 победу. Но уже на втором боевом вылете на Восточном фронте 2 августа 1943 года был сбит и погиб. При этом типичным для официальных биографий объяснением гибели немецких асов на Восточном фронте может быть пример аса Хафнера. 14 октября 1944 года он вступил в бой с одиночным Як-9. Но, как утверждают западные источники, на одном из виражей, вероятно, был ослеплен солнцем, потерял управление и врезался в землю. Итак, если на земле германским генералам мешала воевать в России погода плохая, пасмурная, то асам Люфтваффе, наоборот, успешно воевать с русскими летчиками мешала погода хорошая, солнечная. Причем подобные объяснения были в ходу не только для 1944, но и для 1941 года. Скажем, Гейнс Гудериан писал, что днем 10 сентября 1941 года он на окраине города Ромны натолкнулся на группу старших офицеров. И далее по тексту. Группа понесла тяжелые потери при налете авиации противника, против которой нельзя было организовать необходимое прикрытие, так как русская авиация действовала с аэродромов, расположенных в зоне хорошей погоды. А наши аэродромы находились в зоне неблагоприятной погоды и в этот дождливый день не имели возможности подняться в воздух. Читаешь и диву даешься. Ну, допустим, это было и так. Хотя для первой трети золотого украинского сентября особое, тем более затяжное ненастье не характерно. Скажем, накануне вечером 9 сентября Гудериан возвращался на свой командный пункт в Кролевец именно самолетом, а вечером 10 сентября запросил по радио для модуля, вышедшего к Ромнам, сильное прикрытие истребителями. И если бы германские аэродромы безнадежно раскисли 10 сентября, то вряд ли они просохли бы за ночь, тем более что по утверждению Гудериана в ночь с 10 на 11 сентября лил проливной дождь. Так откуда бы взялось на следующий день воздушное прикрытие? Далее, я не задаюсь и вопросом о том, Откуда Гудериану или его информаторам было известно о состоянии погоды за минимум десятки километров от линии фронта в советском тылу? Ведь немецкая авиация, по уверению Гудериана, была прикована к земле, и воздушная разведка становилась невозможной. При этом Гудериан вспоминал, что якобы до 14 сентября погода продолжала стоять плохая, и авиационная разведка совершенно не действовала. И это при том, что в тот же день, 14 сентября, Гудериан, проезжая по Ромнам, видел гуляющие, празднично одетые толпы местных жителей. Под ливнем, что ли? В день 14 сентября он совершил переезд по маршруту Кролевец, Батурин, Конотоп, Ромны, Лохвица. Неплохой вояж для одного фронтового дня. Конечно, по имперскому автобану Гудериан проскочил бы эти 150 километров за какой-то час. Но это ведь была война, к тому же командующий второй танковой группой не просто ехал по маршруту, а инспектировал войска. Впрочем, оставим в стороне подобные вопросы и обратим внимание на то обстоятельство, что группу старших офицеров вермахта, как и самого Гудериана, он при переезде по мосту через Сейм тоже попал под налет. Русская авиация бомбила 10 сентября 1941 года в Ромнах в дождливую погоду. И если уж погода была летная для советских бомбардировщиков с якобы неумелыми пилотами, то для немецких истребителей, ведомых кавалерами рыцарского креста, она должна была быть тем более летной. И не кроется ли причина безнаказанности советских бомбовых ударов по танковой группе Гудериана не в хорошей для русских и плохой для немцев погоде, а в ином? Вспомним, что немецкие издатели дневника Гальдера, имея в виду, правда, ноябрь 1941 года, отмечали, что к тому времени германская авиация не могла одновременно участвовать в нескольких крупных операциях и могла использоваться лишь последовательно. Так не было ли это справедливо для оценки возможностей германской авиации уже к сентябрю 1941 года? И не уподоблялся ли Гудериан, ссылаясь на благосклонность русской погоды лишь к русским летчикам, тому подпоручику из фильма «Белое солнце пустыни», который, будучи вышвырнутым таможенником Верещагиным в окошко, заявил, что у последнего граната не той системы? Вот, собственно, на этом я с темой танкового и авиационного погромов и закончу, чтобы перейти к анализу предпоследнего, девятого мифа. Как раз о плохой погоде и ошибках Гитлера.